держать за тобой по пляжу, слизывая соль с твоих плеч. Я пленила не ваша внешность, разумеется. Мне нравятся ваши бицепсы и белые зубы, ваша грудь атлет. Ага. Но важнее другое, что под этой маской скрывается человек. Добрый, ага, мягкий, которого я люблю намного больше. Ясно.